на звезды. Слушай Нину Симон. Или это колышется комната с высокими окнами, за которыми нет ничего, страшная пустота. Я проснусь на мгновенье раньше, чтоб все вещи успеть, все на свете вещи успеть, вернуть на свои места. Один плюс один.